которые, кстати, во все времена легко поддаются фальсификации, сколько от конкурса родителей. И первое место, место лучшего, наверняка было заранее отдано принцу-наследнику. Из чего же состоял экзамен-конкурс в Араку? Юношей инков размещали в специальных помещениях, куда был запрещен доступ всем, кроме старых и опытных воинов-инков, которые и являлись их экзаменаторами и одновременно наставниками. 6 дней претенденты соблюдали строжайший пост. Горсть сырой кукурузы и питьевая вода были их единственной едой. После поста проводилось состязание в беге. Юноши бежали от холма Ванакаури до крепости Куско Саксай-Уаман, что составляло примерно 7,5 километра. Победителя бега и принца-наследника, последнего вне зависимости от занятого им места, назначали капитанами 2 отрядов, которые в единоборстве выясняли отношения. Жажда победы распаляла их до того, что они убивали друг друга, поясняет инка Гарсиласу. Интересно, что происходило, если среди убитых оказывался принц-наследник. Очень тяжелым испытанием считалось несение караульной службы. Были и другие состязания. Юноши отшлифовывали свои знания и в науках, которыми были обязаны владеть сыны солнца. Речь идет в первую очередь о религиозно-исторической концепции происхождения инков и их государства, о законах и обычаях империи, без знания которых нельзя было управлять гигантской страной. Весь этот комплекс испытаний наравне с другими проходил и принц-наследник. Трудно поверить в подобную суровость обращения с наследником. Правда, если говорить откровенно, то именно такое обращение и есть высшее проявление родительской заботы. Возможно, что сам августейший родитель требовал этого от экзаменаторов и даже возвел свои требования в ранг закона. Но, став всемогущим правителем, бывший принц мог и припомнить того капитана, который слишком усердно размахивал перед его священным носом боевой маканой, проверяя его стойкость и выдержку. А память у инков была хорошей. Уже Уайна Капак, активно воевавший в период царствования своего отца, в годы собственного правления, отходит от дел войны, перепоручая их своим родичам, сыну-бастарду Атауальпе, которого любил больше других, совсем неприлично по законам инков. Но Уайна Капак мало считался с законами, и в его армиях зачастую командовали нечистокровные инки. Все это убедительно говорит, что и ритуальное соревнование в Араку в последние годы жизни Тауантинсую, скорее всего, превратилось в красочный и торжественный спектакль. Это был праздник, торжество, утратившее свое изначальное содержание. Куда же шли выпускники в Араку? Ну, видимо, какая-то их часть пополняла личную гвардию сапа-инки, формировавшуюся исключительно из сынов солнца. Правда, в гвардию входили также представители тех 10 общин, которые пришли в долину Куско вместе с Манка Капаком. Возможно, что это были 2 разных военных формирования. Одно из них, отличавшееся исключительной жестокостью, занималась подавлением всякого рода мятежей и восстаний. Оба формирования играли немаловажную роль в дворцовых интригах и в определении степени законности претендентов на роль сапа-инки. Они были подчинены непосредственно правителю, а их отряды возглавляли ближайшие родственники Сапоинки.